Настырный Юрский. Этого я нашла сама. Нет, Сергей Юрьевич пришел к нам в театр без моей помощи. Просто им с Товстоноговым стало в одном театре в Ленинграде тесно. Товстоногов намекнул, как когда-то мне Завадский, что возражать против ухода Юрского не станет. А может, и вообще сказал открыто, я не знаю их дела. Большой драматический в Ленинграде театр легендарный. Там очереди за билетами стоят по ночам. И Юрский там к месту был. Но что случилось, то случилось. Ушел, приехал в Москву. Хотелось на старости лет сыграть что-то классическое, и не на американскую тему, а наше, родное. Причем сыграть добрую роль. Я столько переиграла за свою жизнь мерзавок самых разных мастей, что тошнит. Лучше всего все-таки Чехов и Островский. Но у Чехова ничего для моего возраста нет, значит, Островский. Выбрала «Правда хорошо, а счастье лучше». Прочитала раз, другой, третий. Сделала пометки, поняла, что хочу играть няньку Фелицату. Бескорыстную, добрую, готовую пострадать, чтобы только устроить счастье своей воспитаннице Поликсены, которую пестовала с рождения. Стала приглядываться к тем, кто мог поставить пьесу. Завадского уже нет, хотя он вряд ли стал бы заниматься таким делом. Звать кого-то чужого. Но я уже стара. Мне будет трудно работать совсем чужим человеком. И вдруг Юрский. Играет рядом. Знаю, что в Ленинграде спектакли ставил. А если бы и не ставил, у него характер режиссерский. Сергей Юрьевич, перечитайте пьесу. Перечитал. Понравилось. А у меня сердце рухнуло. Просто понравилось, не загорелся, не пришел в восторг, не стал плясать от радости при мысли, что может поставить пьесу. Вы не режиссер, а актер. Вот и играйте то, что вам предложат. Я поставлю, если разрешат. А то, что козлом не скачу, так, простите, не мой стиль. Роль Барабошева и ваша. Нет. Почему, Фаина Георгиевна? Хочу Фелицату. Почему, Фаина Георгиевна? Устала уродов играть. Дайте хоть на старости лет доброго человека. Смеялся, убеждал, что роль Барабошевой выигрышней легче. Мы с вами не сработаемся. Зря я это затеяла. Почему? Вот заладил свое почему. Я не себя показать, а играть хочу. Когда-то Таиров втащил меня на декорации под колосники под ручку, заболтав. Потом стоял внизу и кричал. «Молодец, Раневская! Хорошо! Правильно! Молодец!» Хотя хвалить было не за что. Но он знал, что могу. Знал, что вокруг нужно походить и условия создать, чтобы я раскрылась. И Эфра знал. И Юрский тоже знает. Он думает, я не вижу, сколько нервов ему стою. Все вижу. Но если он не потратит свои, то и я свои приберегу. Тратит. С самого первого дня тратит. Он удивительный. Такого терпения я ни у кого не встречала. Спрашиваю Нину Сухоцкую. «Ниночка, как ты думаешь, он со мной так, потому что маразматичкой считает? Старой дурой, почти выжившей из ума?» «А ты докажи, что это не так. Фуфа, не кочевряжься, перестань капризничать. Я ему Островского предложила, а он его в Шекспира переделывает. Не цепляйся к словам. Играй, как сама роль видишь. Репетировали трудно, но все получилось. Юрский настырный. Он сумел не сломать меня, все равно не получилось бы, но повернуть в свою сторону. Мы с ним нашли общий язык и в решении роли и спектакля, спорили, убеждали и переубеждали друг дружку. Иногда я дома просто рыдала. «Нина, я все брошу. Я не начинающая актриса, чтобы мне диктовать, как посмотреть и куда встать». Но после бессонной ночи приходила к выводу, что Юрский прав. Или наоборот, он приходил к выводу, что не прав. Я сыграла Фелицату. Каких нервов и сил это стоило Юрскому, не знаю, но сыграла. Хоть на старости лет в последней роли была доброй феей, устраивающей чужое счастье. А Сергею Юрьевичу после меня уже никто не страшен, он закалку Раневской прошел. Настырный все-таки мужик, справится с самой Раневской.